променяю черно-белое на цветную гамму. Я променяю черно-белое во что бы то ни стало. Я будто связан канатом и смотрю в облака. Жизни только одна, только одна полоса. Я променяю черно-белое на цветную гамму. Я променяю черно-белое во что бы то ни стало. Я будто связан канатом и смотрю в облака. Жизни только одна, только одна полоса. Каждый прожитый день заставляет меня спиться. Каждый прожитый день словно спину мне спится. Я по крупицам собираю свои остатки жизни. До нас миллионы, а были единицы. Пора порвать все барьеры, пусть остаются там раны. Давай зависнем на миг, хоть на секунду, на память. Мы разорвем эти сети, переступая грани. Пока ты был не при делах, тебя сделали крайним. Пятыйперед.ру. Мы все ищем жизнь лучше, мы все ищем света луч. Но порви цепи стальные, не будь как все остальные. Найди свою дверь с надписью «Выход». Сделай наконец-то свой решающий выбор. Я в тебя верю, тебя не держат канаты. Ты выходи к нам за грани, не будь частицей эстета. Разве тебе нравится быть на цепи? Ты уникален, каждый миг оцени. Я променяю черно-белое на цветную гамму. Я променяю черно-белое во что бы то ни стало. Я будто связан канатом и смотрю в облака. Жизни только одна полоса. Я променяю черно-белое на цветную гамму. Я променяю черно-белое во что бы то ни стало. Я будто связан канатом и смотрю в облака. Жизни только одна полоса. Не могу смотреть вперед, солнце режет глаза. Привычка жить в темноте дает о себе знать. Перебирая руками, карабкаясь к своей цели. Желание жить за гранью, а не на этой арене. Не удержать уже тех, кто был брошен судьбой. Не удержать ту слезу, что пробивает порой. Пересекая сплошную эту чертову грань. Я не из тех, кто сдается, я из тех, кому жаль. Забыл, как выглядит солнце, забыл, как выглядит свет. Мне надоело мечтать, и стереотипов тут нет. Я ищу выход на ощупь, а никто не хочет помочь. Мы сломаем барьеры, не сломив себе веру. Разобью руки об камни, когда падают слез капли. Оставляю себе части дешевой пустоты, и все путники устали. Разбивать руки об камни, пускай небо им подарит все в пропавший дым. Thank you.